Глава 20. 1943 год. Вековечный Рейх. Берлин. Рейхстаг. Минул уже 5-й час ожидания, а Гиммлер так до сих пор и не соблаговолил принять Роберта Хартмана, как и не принял никого из чиновничей и военной братьи, собравшейся в большой приемной Рейхсфюрера. А ведь чины и звания иных ожидающих были совсем уже с заоблачных высот Вековечного Рейха, и Роберт понял, что сидеть ему под дверью кабинета одного из наиболее влиятельных руководителей Германии до скончания веков. Нет, но не прыгнуть же ему через голову вон того эсэсовского группенфюрера, хоть он и заявился на прием куда позже самого Хартмана. Тут-то и оно. Они же генералы в этой приемной, кроме самого Роберта, и нету никого. Так что продавливать ему задницей это мягкое и удобное кожаное кресло еще долгохонько придется. Нет, Хартман был совсем не в обиде на эту маленькую неприятность. Кто-то из его сослуживцев сейчас наверняка морозит себе сопли где-нибудь в горах под русскими магическими конструктами и обычными пулями. Страдая от низкого давления и нехватки кислорода, или зарабатывает ранний простатит, лежа на студенных, жестких и напрочь оледеневших скалах. И еще не факт, что этот кто-то сумеет выжить и вернуться домой здоровым и невредимым. А здесь, в приемной, после первого фюрера-мага Германского рейха, спокойно и безмятежно, тихо, не бухают взрывы и не свистят пули, да и пахнет хорошо, а не кровищей, гноем и дерьмом. К тому же задница, прикрытая удобным мягким креслом, находилась в приятном тепле, и никакой подлый простатит здесь Хартману не грозил. Как весьма опытный боец, успевший побывать в весьма сложных ситуациях и выжить, Роберт умел ценить подобные минуты тишины и покоя. Да он бы здесь, под дверью рейхсфюрера СС, и месяц бы легко в этом кресле просидел, только бы кормили, поили, да изредка отпускали справлять нужду. А так, вообще никаких проблем, в отличие от окружающих штурманфюрера нервных имперских шишек. Самое главное на текущий момент – позорно не заснуть в этом приятном и расслабляющем месте. Роберт уже пару раз поймал себя на том, что его глаза, помимо воли, закрываются на гораздо больший промежуток, чем это положено, чтобы моргнуть. Он поёрзал в кресле, чтобы немного прогнать сонливость, но это у него не особо получилось. Пришлось идти в ватер-клозет и основательно прополоскать лицо холодной водой. Сон отступил, и Хартман, попутно выкурив сигаретку, вернулся обратно в приемную. Пока он ходил, часть высокопоставленных просителей золотых фазанов куда-то испарилась, видимо, решив, что дождаться аудиенции могущественного рейхсфюрера СС им сегодня точно не светит. Роберт же плюхнулся в то же самое кресло, в котором сидел до этого, огляделся. Да, посетителей в зале ожидания в этот поздний час осталось совсем немного, вернее, всего лишь один. Кроме самого штурмбанфюрера, стойко продолжал шлифовать и без того блестящую кожу кресла поджарый опергруппенфюрер СС возрастом как бы не младше самого Хартмана. Роберт искоса, чтобы не привлекать лишнего внимания, вгляделся в изрытое оспой худощавое лицо эсэсовского генерала. Выглядел тот довольно брутально, а небольшой шрам, тянущийся от носа к щеке опергруппенфюрера, придавал его лицу дополнительной мужественности. До этого Хартман никогда не встречался с этим, судя по высокому званию, видным деятелем СС. Он начал прикидывать в памяти, кем бы мог оказаться, поскольку генерала в их довольно замкнутом и почти кастовом ведомстве СС не так уж и много. После всех прикидок выходило, что этот, в общем-то, еще довольно молодой опергруппенфюрер не может быть никем иным, как начальником главного управления имперской безопасности РСХА Эрнстом Кальтербруннером, сменившим на этом посту в январе 43-го года самого рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. А до самого Гиммлера пост начальника РСХ занимал Райнхард Гейдрих, убитый во время покушения в Праге чешскими диверсантами, и чье прославленное имя носила горно-пехотная дивизия СС Норд, кое и приходилось нести тяжкую, но честную службу на благо Вековечного Рейха самому Роберту. А определившись со своим конкурентом, который тоже продолжал стойко ждать милостивого внимания одного из высших руководителей Германии, Роберт продолжил свои размышления. «По-видимому, — подумал он, — Кальтербруннер тоже прибыл в рейхканцелярию непосредственно по приказу великого жреца, как и сам Роберт, а не по собственной инициативе, как остальные разбежавшиеся чиновники. В приемной воцарилась умиротворяющая тишина, изредка прерываемая стукотом печатной машинки, используемой секретарем время от времени. Хартман немного прикрыл глаза, но не до конца, чтобы в очередной раз не соскользнуть в сон, а память вновь унесла его в тот злополучный день. Репейские горы некоторое время назад. По пещерам, естественным лабиринтам и мрачным тоннелям Репейских гор они блуждали еще несколько неприятных и нескончаемых дней. Без света и в полнейшей темноте, разгоняемой лишь светом небольших экономных магических огоньков, время, казалось, замедлило свой бег или остановилось совсем. Мрак, нависающие сверху тонны породы и замкнутое пространство вгоняло небольшой отряд Хартмана в настоящее уныние. Еда тоже постепенно кончалась, хоть Роберт и приказал урезать паёк до минимума, благо, что подземные озера и многочисленные ручьи позволяли пополнять запасы воды с завидной регулярностью. Больше всего, конечно, боевую группу нервировала полнейшая неизвестность дальнейшего пути. Никто не знал, куда их заведет внезапно воспрянувший духом командир, переставший пользоваться даже заёмной праной пленного красноармейца. Пласман, словно охотничий пес, взявший след, возбужденно тащил всю группу за собой, поражая бойцов своим безумным стремлением к неизвестной цели. Его приходилось буквально саживать и успокаивать, когда, сверившись с часами, Хартман давал команду на ночной отбой. Первое время Йозеф даже пытался буянить, топал ногами и обещал штурмбанфюреру все возможные кары по возвращении в Рейх, если он сейчас же, в сию же минуту не поднимет бойцов и не продолжит движение к известной только ему, Пласману, важнейшей для всей Германии цели. И она, эта цель, неимоверно приблизит победное окончание войны, и откуда только силы находил говнюк. Хартман откровенно игнорировал яростные угрозы командира, понимая, что если его подчиненные не получат необходимого сна и отдыха, бойцы из них будут совсем никакие. Благо, что не потерявший голову Отто Ран, имеющий куда более солидный боевой опыт, чем кабинетный чернильный маг Пласман, полностью поддерживал распоряжение штурмбанфюрера насчет обязательного отдыха. Откровенно наезжать на жреца-некроманта, имеющего под рукой готовое к любым приказам послушное чудовище, Йозеф побаивался. Побурчав некоторое время для проформы, командир с недовольным видом отправлялся на покой. И так продолжалось день за днем, пока вымотавшийся отряд не выполз в огромную соляную пещеру, которая по сравнению с оставшимися позади выглядела просто фантастическим образом. Потолок ее терялся где-то в сгущающейся темноте, и рассмотреть его не представлялось никакой возможности. Впервые за несколько дней исчезла давящая на сознание тяжесть замкнутого пространства и ощущение погребенности заживо. Бойцы немного приободрились, с интересом оглядываясь по сторонам. А здесь было на что посмотреть. В этой пещере, поистине титанических размеров, можно было разместить едва ли небольшой город. Ну, уж небольшой городок на пару-тройку тысяч жителей вполне реально. Буквально в сотни метров от входа в тоннель, из которого выползли уставшие, вымотанные длительным подземным вояжом немецкие диверсанты, блестела в лучах магических светлячков спокойная гладь большого подземного озера. Если вода в нем окажется пресной, то это будет большим подспорьем. Запас воды в очередной раз подошел к концу. «Генрих, Роберт, подозвал к себе унтерштарфюрера Плацки. Проверь качество воды. Нам бы не помешал хороший запас. Черт его знает, сколько нам еще придется бродить по этим дьявольским подземельям». «Яволь!» Без лишних разговоров кивнул Плацки, отправляясь к озеру. «Роберт, она пресная!» Сообщил он через минуту, зачерпнув воду ладонью и попробовав ее на вкус. «Отлично!» – обрадовался Хартман. «Ребята, привал!» Бойко скомандовал он всем пополнить запасы воды. «Это оно!» Неожиданный вопль командира Пласмана едва не заставил штурмбанфюрера вздрогнуть и уронить на пол флягу. «Мы прибыли, Отто! Мы на месте!» Пласман принялся выделывать умопомрачительное коленце, отплясывая от радости и поднимая в воздух горными ботинками сухую соляную пыль. «Йозеф! Йозеф!» Пытался образумить командира Отто Ран, направляясь к неадекватно ведущему себя Пласману. «Что с вами?» «Мы дошли, Отто!» Комедийный сказочник кинулся к заслуженному археологу ННРБ, безумно потрясая своим сигнальным армейским даймоном, переделанным умниками наследия самый настоящий магический проводник. «Друзья, мы на месте!» Радостно объявил он. «Вот, смотрите!» Командир нажал на кнопку, и из фонарика вырвался узкий и не рассеивающийся в пространстве темно-бордовый луч, с помощью которого Пласман тащил их отряд за собой по подземельям Рип все эти дни. Как бы то ни было, но поисковый луч магического проводника, куда бы ни повернулся и ни отошел Йозеф, неизменно указывал в одно и то же место, находящееся буквально под самыми ногами. Луч указывал вниз, на засыпанное соляными кристаллами и пылью дно пещеры. «Оно здесь!» продолжал бесноваться командир. «Место упокоения древнего Асура прямо под нашими ногами. Нужно просто взять и откопать его немедленно!» Плассман подбежал к походному скарбу, сваленному в кучку подчиненными Хартмана, и принялся в нем бешено рыться, раскидывая вещи. «Лопата! Мне нужна лопата!» «Успокойся, Язов!» Попытался привести в чувство Плассмана Оттаран. «Твой Асур, если он здесь, никуда от нас не денется. Пролежал же он здесь тысячи лет?» Задал он риторический вопрос. «Пролежал. И еще потерпит несколько часов. Можешь поверить мне, как археологу с большим опытом. Дай парням штурмбанфюрера отдохнуть, и они откопают тебе хоть самого дьявола». «Эх, хорошо». Неохотно согласился командир. «Роберт, командуй привал». Распорядился Оттаран. «Похоже, что мы добрались до искомой точки». «Разбиваем лагерь?» – уточнил штурмбанфюрер. «Да», – кивнул Отто. «Похоже, что мы здесь немного застрянем». «Парни, разбиваем лагерь и готовим пожрать», – объявил во всеуслышание Хартман. «Мы на месте». Бойцы, сбросившие с плеч тяжеленные рюкзаки и оружие, с непередаваемым наслаждением разминали натруженные мышцы, с благодарностью поглядывая на некроманта-археолога. Работа закипела, устанавливались походные палатки и обустраивались отхожие места. Караул, костер, еда. Парни со знанием дела обустраивались в незнакомом месте, в котором, возможно, им придется провести некоторое время. Плассман нетерпеливо сновал туда-сюда, пытаясь самостоятельно ковырять слежавшуюся соляную массу все-таки добытой саперной лопаткой, быстро набив на руках болезненные мозоли. Кабинетный маг отставил это неблагодарное занятие и принялся терпеливо ждать, пока освободится привычная ко всему рабочая сила бойцы Хартмана. Устав ждать, он принялся мозолить дела за Рану и Роберту, вновь принимаясь слоняться туда-сюда по пещере и громко заунывно вздыхать. «Язов, да сядь ты уже, не веди себя как идиот!» Выругался в конец потерявший терпение Оттаран. «У меня от твоего кислого вида сейчас несварение случится. Что, мне судьба спокойно подождать еще немного? Обещаю, что через полчаса сам возьму в руки лопату». Плассман вновь печально и протяжно вздохнул и, не найдя веских причин начать работы, вот прямо сейчас уселся прямо на теплый соляной пол пещеры и, прикрыв глаза, погрузился в мечтание. Что он там себе понапридумал, Хартмана не волновало, так же, как не волновало и Оттарана. Но вот то, что командир отстал, заткнулся и перестал маячить перед глазами, несомненно радовало. «На что, Роберт?» – произнес спустя обещанных полчаса оберштурбанфюрер Ран. «Поможем откопать нашему профессору легендарного Асура. А то он, глядишь, совсем от ожидания сбрендит». «Почему бы и нет, Отто?» – усмехнулся Хартман. «Не за этим ли мы притащились в эту задницу мира, потеряв сколько бойцов, времени и сил?» «Действительно, настоящая жопа мира», – согласился с определением Роберта Некромант. Оглядев мерцающие сети магических светлячков соляные стены и пол пещеры, «командой подъем, старина». «Взвод, подъем. Хотя какой нахрен взвод?» – подумал Хартман. «Здесь и целого отделения не осталось». Отдохнувшие бойцы поднимались на ноги и вооружались лопатами. «Показывай, где рыть, Язов», – произнес Отто, тоже покачивая в руках саперную лопатку. «Вот!» Плассман рыбкой метнулся к определенному магическим артефактам месту, которое уже пытался разрабатывать. «Вот здесь!» «Ну что, ребятки?» – громко крикнул заслуженный археолог. «Откопаем гору, командир, его окаменевшее дерьмо!» «Откопаем гору, оберштурмбанфюрер!» Закричали горные пехотинцы, успевшие отдохнуть, поесть и набраться сил. Они были благодарны Оттарану и готовы были для него свернуть и сами Репейские горы, а не то что там выкопать какую-то древнюю хреновину. «Навались!» Тыкая лопату в податливую сыпучую соль, подал пример Оттаран. И бойцы навалились, вгрызались в соляные отвалы с достойным похвалы рвением. Вскоре воздух пещеры насытился соляно-пылевой взвесью, застилающей взор и мешающей нормально дышать. «Парни!» – привлек внимание своих бойцов Хартман. «Закрыть лица мокрыми платками, так легче дышать». Солдаты достали платки, по очереди сбегали к озеру, и работа продолжилась, несмотря на упавшую видимость. Яма постепенно росла, расширялась и углублялась. Вскоре маленькими саперными лопатками стало невозможно выкидывать из нее соляную смесь. Пришлось освободить несколько рюкзаков, а после, набивая их солью, вытаскивать из ямы на поверхность. Местами разноцветную и блестящую на свету соляную массу приходилось раздалбливать, настолько она слежалась за века. Хоть шло все, даже некроарахноид в роли бульдозера. И вот, наконец, счастливый час командира Пластмана пробил. На дне ямы показался угол большого камня, судя по правильной форме которого, явно не природного происхождения, а обработанного человеческими руками. Йозеф упал на колени перед выступающим углом и прикоснулся к его гладкой поверхности. Он расчищал руками небольшую поверхность до тех пор, пока его пальцы не наткнулись на узкую полоску металла, словно бы опоясывающую каменную плиту. «Это он!» Облегченно вздохнул командир, продолжая вожделенно поглаживать пальцами освобожденную каменную поверхность. «Он! Это гроб Святогора, и я его нашел!»